Глава 11. Он ворвался стремительно, словно демон. Громко хлопнула дверь. Целюсь концом швабры в живот, делаю рывок, но он быстро и ловко уклоняется, вырывает из моих рук и отбрасывает швабру. «У тебя с головой как?» — ядовито спрашивает он и быстро проходит в квартиру. «Марк! Марк!» Он поднимается вверх по лестнице и идет в спальню моего начальника. Можно было бы вызвать полицию, но этот мужчина мне знаком. Он мне даже один раз в кошмаре приснился. «Богдан Альбертович! Может, я сплю?» Застыла статуей самой себе. «Богдан! Брат-то Марка ведь тоже так зовут, верно?» Страшная догадка пронзила меня, словно молния. Тем временем грозный ураган по имени Богдан уже выходит из комнаты Марка и после быстрого осмотра других помещений возвращается ко мне. Меня больно хватают за плечо, прижимают к стене и зло спрашивают. «Где Марк?» «Я не знаю, отпустите. Что вы себе позволяете?» Не менее зло произношу я. «Где твой телефон?» Мужчина беспардонно меня щупает, пытаясь ему врезать, но мои руки перехватывают. Из заднего кармана джинсов выуживается мой телефон. «Звони ему». «Да ни за что!» Богдан пытается сам позвонить, но обламывается. «У меня телефон запаролен». И тогда я удостоилась пристального тяжелого взгляда. «Звони. Или хочешь проблем? Ты знаешь, что я могу легко их тебе устроить. Работу больше в городе нормальную не найдешь. Будешь радоваться, если полы в подъездах дадут мыть». «Кто вы? Вы брат Марка?» «А что, ты еще об этом не знаешь?» Богдан как-то так подозрительно огляделся и хмыкнул чему-то. «Звони давай». «Почему вы сами не позвоните или номер не знаете?» «Тот номер, что я знаю, отключен. Но я точно знаю, что у Марка два номера. Скорее всего, у тебя второй». Неохотно, но все же снимаю блокировку с телефона и звоню начальнику. Уже почти бывшему начальнику. Как только этот Богдан меня отпустит, я только сумку заберу, и ноги моей в этом доме больше не будет. Мне все понятно. Марк не получил желаемого, нажаловался брату на несговорчивую уборщицу. И старшенький, по его просьбе, сделал грязное дело. Гудки. Богдан, этот мерзкий, противно, самодовольно улыбнулся. «Как я и думал, твой работает. Поставь на громкую связь». «Да, Рита». «Марк, где тебя черти носят? Мне мать уже весь телефон оборвала, отправила тебя искать». «Я вообще-то говорил тебе, что с утра поеду на аукцион, забыл?» Произнес спокойно и немного устало. Богдан выругался. Очень неприлично. «Ты об этом упоминал вскользь 3 дня назад, тем более телефон отключил. Включи и позвони матери. Она меня уже достала. У вас конфликт, и обегать должен я». «Ладно, успокойся. Через полчаса я освобожусь и выйду на связь. Рита, ты в порядке?» «Нет». Только и успела пискнуть я, прежде чем Богдан закрыл мне рот ладонью. «Богдан, ты ведь у меня дома? Покинь помещение, не обижай мою домработницу». «Я ее не обижаю. Это ее природа умом обидела. Пока». Богдан отвлекся, чтобы отключить звонок, и я его в этот момент как уснула за ладонь. Фу-фу, как бы бешенством не заразиться. «Ты точно больная», — зловеще произнес Богдан. «Ой-ой, неужели все-таки заразилась?» Телефон в руках мужчины ожил. Звонил Марк. И в следующее мгновение мой нежно любимый мной телефон оказался разбит одним мощным ударом об стену. Разлетелся вдребезги. «Да этот Богдан бешеный! Ненормальный!» Притихло. «С психами только так. Лучше не провоцировать и во всем соглашаться». «Да, я больная. Отпустите, пожалуйста. Я сейчас уйду и больше не вернусь». «Ага, сейчас. Будешь дальше тут работать». «Как же он выводит из себя?» «Не буду. Не получается совсем соглашаться». Пытаюсь отпихнуть от себя эту махину мышц, но опять без особого успеха. Вместо этого меня силой вновь вжимают в стену. Но теперь он прижимается уже всем своим телом. Дышать сразу стало трудно. «Слушай сюда». Его лицо очень близко. «Марк ничего не знает про то, что я организовал твое трудоустройство к нему. Скажешь ему про это, пожалеешь. Я устрою тебе персональный ад. Работать здесь будешь, пока Марку не надоешь. Вопросы?» «Вы сумасшедший?» «Да. Так что бойся и веди себя правильно». Богдан резко отступает, отчего я, предоставленная сама себе, сползаю по стене вниз. Ноги подкашиваются. «За что вы так со мной? Что я вам сделала?» Тихо спрашиваю я. Губы дрожат от обиды. Как бы не расплакаться. «Бесишь просто». Но меня еще с раннего утра все раззадорили. Богдан огляделся, а затем направился в сторону кухни. «Он что, не собирается уходить?» Мигом поднявшись, добежала до швабры, опять схватила ее, словно оружие. «Надо решать, что лучше. Тихо сидеть и дожидаться Марка или бежать. Но тогда от этого болезненного можно проблем словить». Пока думала, из кухни выглянул Богдан. «Чего встала? Ты же домработница. Иди, обслуживай гостя». «Грубиян. На кухню все-таки пошла, но скорее потому, что там набор ножей есть шикарный, ну и швабр прихватила. Захожу, Богдан уже сидит за столом. Выжидающие на меня смотрят». «Ты со шваброй неразлучна, что ли? Швабра со шваброй». «Почему вы меня оскорбляете?» «Извини», — неожиданно произнес мужчина. «Когда я не в духе, рядом лучше не оказываться. Я подобрее, если поем». «Ха-ха, отличный намек. Я кормлю только своего начальника». «Считай, что я твой начальник», — огорошил Богдан. «С чего вдруг?» «Формально ты нанята не Марком лично, а в компанию. То, что работаешь только у него дома, это наши с ним личные договоренности. Все может поменяться в любой момент, если будешь плохо себя вести». «Плохо тут только вы себя ведете», — огрызаюсь я. Иду к холодильнику. Не понимаю, как у такого милого Марка может быть такой кошмарно противный брат. У Богдана звонит телефон. Мужчина посмотрел на дисплей, хмыкнул, а потом отключил телефон. «Пусть тоже знает, каково это, когда ты звонишь, но трубку не берут, а потом и вовсе вне зоны доступа. Чего стоишь?» Вернула внимание холодильнику. «Остатки вчерашней еды сейчас разогрею. Ничего специального ему готовить не буду. Пусть хоть подавится».